И еще не конец истории. То есть ты хочешь сказать, что твой препод... Неизвестный особенно выделил это слово. Напоил тебя какой-то гадостью, отымел, а затем сделал вид, словно ничего не было. В его глазах стояло недоверие, а на губах презрительная усмешка. Я поплотнее укрылась пиджаком. Воспоминания о том дне прошлись по мне, как мурашки. Ведь именно тогда все и началось. В тот день я поняла, что влюбляюсь в Балахтина. Тогда я еще этого не понимала. Горько произнесла я. «Это же ведь не конец истории». Нервно усмехнувшись, я покачала головой. «Это только самое начало. Причем самое безоблачное, что случилось со мной за последние несколько лет». «Я вернусь сюда через несколько дней. За этим». Мужчина ткнул пальцем в мое голое тело. «И за продолжением». Я хотела отдать ему его пиджак, но неизвестный лишь махнул рукой. Когда он ушел, я полезла в нижний шкаф, стоящий рядом с кроватью тумбочки. Там всегда была припрятана бутылочка вина или чего-нибудь покрепче, в зависимости от клиента. Сегодняшний гость утомил меня не столько физически, сколько морально. Вспоминая детали из своей прошлой жизни, я их пережила снова. В действительности я хотела не просто оказаться в объятиях этого мужчины. Мне нужно было почувствовать его поцелуй, раствориться в нем до потери памяти. Но Балахтин не позволил. Странно, я ведь не подросток, чтобы так сильно ошибаться. Его взгляды и внимание определенно наводили на мысль, что преподу я симпатична. Тогда что не так? «Виктория, вам не стоит сейчас думать об этом». Мужчина взял меня за подбородок и вынудил этим жестом смотреть на него. Он с тревогой вглядывался в мои глаза. «Это желание пройдет. Я не хочу, чтобы вы пожалели об этом». «Тогда поцелуйте». Я продолжала гнуть свою линию, хотя уже чувствовала, что еще несколько секунд такого пристального внимания и губы мои задрожат от обиды. «Мне льстит ваше желание». Одним взглядом он дал понять, что он не считает мой порыв оскорбительным. Голос мужчины звучал с теплотой. «Идемте. Присядем на диван». Он подвел меня к дивану, на котором обычно сидел сам. Я всегда устраивалась в кресле напротив. Но сейчас мы сидели бок о бок. Тепло от его тела распространялось от столь тесного контакта и на меня. Препод все-таки обнял меня. Я не преминула прижаться к его груди. От ощущения тепла и комфорта я быстро расслабилась и почувствовала, что мужчина гладит меня по спине. Успокаивал, как маленького ребенка. «Мне так стыдно за себя». «А чего же?» «Ну, когда вы только пришли к нам преподавать, то сразу мне не понравились. Говорить такие вещи преподавателю не стоило, но меня словно прорвало на откровение. Я вас почти возненавидела». Балахтин лишь шмыкнул на такое откровение и продолжил слово меня оглаживать по спине. «А когда вы заговорили о моей успеваемости, то я была уверена, что предложите мне исправить результат с помощью секса». Рука на моей спине замерла, мы оба какое-то время молчали. «Я догадывался». «Правда?» «Вы так испуганно смотрели на меня, да еще это ваша подружка Лена Евстеева». «Ленка?» Я с удивлением посмотрела на мужчину. «Ну, она странная немного. Представляете, умеет гадать. Она и мне гадала». «Нагадала что-то интересное?» «Простите, я не любопытствую и не жду ответа». «Вы простите меня, Артем Сергеевич, что навязываюсь. Вы помогли мне очень, а я теперь надоедаю». «Это не так». Балахтин перестал меня поглаживать и отодвинулся. «С вами интересно, Виктория. Я рад, что вы приходите, но сегодня вам уже пора». Я молча поднялась с дивана. Мне даже в голову не пришло, что препод меня выставляет, но за окнами уже начало смеркаться, поэтому я прошла в коридор и стала обуваться. «Вы приходите, если вам так хочется. Я буду рад компании». Балахтин уже открыл для меня двери. «Спасибо. Я буду к вам приходить, а если надоест, так и скажите». Препод улыбнулся и закрыл за мной входную дверь. Дорога домой заняла чуть больше времени, чем обычно. Я шла не торопясь и не заметила, как стемнело. Этот путь был отличной возможностью подумать обо всем. Я поняла, что не просто нуждаюсь в его присутствии, объятиях. Этот мужчина мне нравится. Он понравился мне с первой встречи, только был недосягаем. Поэтому, скорее всего, вызывал такие эмоции. Сейчас, как мужчина, он продолжал быть недоступным, но как поддержка, друг, он позволил быть рядом. И я не собиралась отказываться. Так начались наши отношения, дружеские. Каждый день после пар я спешила на квартиру к преподу. Помогая ему с вознёй на кухне, слушала различные истории, выходящие по теме за рамки философии. С ним всегда было очень интересно. Время в компании этого человека пролетало незаметно. Но Балахтин не терял бдительность и всегда умудрялся вовремя отправлять меня во свояси. Мне ни разу не пришлось остаться у него с ночевкой. Неприличных предложений от препода не поступало, а я больше не навязывалась. С каждым днем я все больше привязывалась к этому человеку. Я влюблялась. Каждый раз старалась задержаться в квартире Балахтина подольше. Но он пресекал мои попытки, напоминая, что пора честь знать. В какой-то момент я подумала, что в его квартире не бывает других людей. Только он и я. Будто у него нет друзей и родственников. Артём Сергеевич ни разу не сказал, что мне не стоит приходить, потому что он будет отсутствовать дома. Неужели этот человек был столь одиноким? Это было странно, что Балахтин был все время один. Он ведь даже в институте в окружении студентов и других преподавателей казался одиноким. Но не тяготился этим. Всегда был приветлив, добр, разговорчив. Сидя на парах и записывая лекции, я стала часто ловить себя на мыслях о преподавателе. Но в них и намека не было на философию. Каждый раз я грезила о том, как окажусь рядом с ним в его доме, только мы вдвоем. И я буду его слушать, слушать. И почему-то мне сразу становилось тепло и легко. Однажды Ленка подловила меня в такой момент и перестала с расспросами. Но рассказывать о своих чувствах, тем более к преподу, я не собиралась. Слишком самодовольной она становилась, когда ее предсказания сбывались. Теперь я уже была уверена, что предсказания о появлении в моей... Теперь я уже была уверена, что предсказание о появлении в моей жизни самого важного человека было как раз о Балахтине. По сути, у меня не возникало в голове розовых сердечек при мысли о преподе, но думала я все чаще только о нем. А еще пришлось потянуть предмет. Это уже дело принципа. Наверное, мы так бы и дружили дальше, если бы одним вечером, самым важным для меня на этом этапе жизни, я снова не вывела Артема Сергеевича на откровенный разговор. Говорила в этот раз я, даже не так, жаловалась на жизнь, свое одиночество. Разоткровенничалась, а после смутилась и поспешила покинуть квартиру, не дожидаясь, пока меня выставят. Сама не заметила, как оказалась у двери и уже натягивала осенние туфли, когда почувствовала, что мужчина разворачивает меня к себе и притягивает в объятия. «Виктория, вы не одиноки?» От такого напора я даже растерялась и хотела вырваться. Сколько можно меня жалеть? Но он не позволил. Притянул к себе еще ближе. Очень хотелось возразить, и в этот момент я поняла, того, что он мне уже дает, мало. Мне этого мало. Мужчина взял мое лицо за подбородок и поднял его кверху, так, чтобы я не пряталась в его подмышке. От расстройства и смущения я зажмурила глаза. Страшно было смотреть на него сейчас, видеть по его взгляду, что все понимает, жалеет. Но изменить ничего не может. О том, что я плачу, поняла только, когда он стер с моей щеки слезы большим пальцем, размазывая влагу почти до самого уха. Следующим моим порывом было отвернуться и все-таки уйти. Его горячее дыхание контрастно почувствовалось на моей мокрой щеке. Он меня целовал своими сухими, настойчивыми губами. Я так долго ждала его поцелуя, что в этот момент стояла, как истукан, и пыталась осмыслить происходящее. Пока не почувствовала, что мою нижнюю губу оттягивают и ныряют языком между губ, проходясь им по сжатым зубам.